думая лишь об одном — Ричард. О, Господи, Ричард! Она распахнула платяной шкаф и в отчаянии уставилась на полке, не понимая, зачем она сюда пришла. В голове у нее было только имя любимого. Все чувства и соображения затмила смесь ужаса и глубокой ненависти к себе за сомнения, которые она испытывала, которые растила и лелеяла в тот самый момент, когда его, когда что, Господи, что с ним? «Он жив?» — выкрикнула она в трубку, когда голос спросил, «Является ли она мисс Фостер, мисс Джилл Фостер, той женщиной, чьи координаты Ричард Дэвис носит в своем бумажнике на случай, если...» «Боже, что произошло?» — задыхаясь, спросила Джилл. «Мисс Фостер, вы не могли бы подъехать в больницу?» — сказал голос. «Вам потребуется такси, я могу вызвать его для вас. Если вы дадите мне свой адрес, я позвоню». Мысль о том, что приезда такси придется ждать 5 минут, или 10, или даже 15, была невыносима. Джилл бросила трубку и пошла за пальто. Пальто! Вот зачем она пришла в спальню, в поисках пальто. Слепо пробежав рукой по одежде, она нащупала кашемир, нашла. Джилл сдернула пальто с вешалки, натянула на себя. Роговые пуговицы не слушались, не желали пролезать в петли. В тропях Джилл пропустила одну петлю, и в результате пальто выглядело на ней, как косо повешенная занавеска. «Плевать», — подумала она, увидев себя в зеркало. Из ящика она вытащила шарф, первый, что попался под руку, обмотала вокруг шеи. Нахлобучила на голову черную шерстяную шапку, повесила сумку на плечо и вышла из квартиры. В лифте она нажала нижнюю кнопку, чтобы попасть в подземный гараж. Джилл уговаривала маленькую кабинку ехать вниз, не делая остановки на этажах. Когда так и случилось, она сказала себе, что это хороший знак. Еще один хороший знак она видела в том, что персонал больницы позвонил ей и просил приехать. Если бы новости были плохими, если бы состояние Ричарда было, можно было рискнуть произнести это слово, фатальным, то они не стали бы ей звонить. Вместо этого они послали бы к ней констеблю рассказать, что случилось. Тот факт, что ей позвонили, означает, что он жив. Он жив! Толкая ворота гаража, Джилл заключила сделку с Богом. Если Ричард останется в живых... Если его сердце или то, что у него заболело, выздоровеет, то она пойдет на компромисс с именем ребенка. Они окрестят ее Кара, Кэтрин. Дома с закрытыми дверями в кругу семьи Ричард может звать ее Кара, и Джилл тоже будет так ее звать. Но когда они будут выходить на улицу в большой мир, то будут называть ее Кэтрин. В школе не запишут ее имя как Кэтрин. Друзья будут звать ее Кэтрин, и тогда имя Кара станет для них особым, потому что так будут звать ее только они, ее родители. Так будет справедливо. Бог, только бы Ричард остался жив. Машина стояла в 7-м ряду. Джилл открыла дверцу, моля, чтобы древний двигатель завелся. Впервые она подумала, что неплохо бы иметь современное, надежное транспортное средство. Но этот «Хамбер» она помнила и любила с детства. Его единственным и преданным владельцем был ее дедушка. И когда после его смерти «Хамбер» по завещанию достался ей, она сохранила и машину, и память о деде. Особенно дорого ей были воспоминания об их совместных поездках в горы. Друзья вечно смеялись над ее машиной. А Ричард читал ей лекции об опасности вождения старого автомобиля. Ни подушек безопасности, ни подголовников, ни ремней. Но Джилл упорно продолжала ездить на «Хамбере» и не собиралась сдаваться. В нем куда безопаснее, чем в тех машинах, что ездят сейчас по улицам, — говорила она каждый раз, когда Ричард пытался выбить из нее обещание не садиться за руль «Хамбера». «Это же настоящий танк!» Главное, не прикасайся к нему, пока не родишь, и обещай, что Кару и близко не подпустишь к этой развалине, — отвечал Ричард. — Кэтрин, — мысленно возразила она тот раз, — ее зовут Кэтрин, но это было раньше.